Какие же это обстоятельства сделали 13 проходным баллом? Девушка, дочь заместителя министра, отец юноши, преподаватель университета. «Ну как?» — сказал он Саше. «Писать?» «Конечно, писать. Знаешь, как я назвала бы эту статью? Доброе имя. Доброе имя, полученное от родителей, большое счастье. Но оно не должно облегчать жизненный путь». И он написал статью. «Нельзя», — писал он, — «чтобы заслуги отцов механически становились заслугами детей. Чтобы перед одним жизненная дорога лежала, как есть, незамощенная, со всеми ухабами и препятствиями, а перед другими с первой минуты открывалась гладкая, услужливо покрытая асфальтом». Он написал статью о том, что всякая правда становится ложью, если считать, что для одних она хороша, а другие без нее обойдутся. Для всех одинаково должно стать непреложным. Доброе имя, высокое положение отца не дает никаких прав, оно только обязывает. Вот так он написал и верил, что статья его увидит свет. Она была сдана в набор, сверстана. Она должна была идти в набор. И вот редактор сказал: «Не пойдет». Поливанов шел по коридору редакции, не оглядываясь, не здороваясь со встречными. Дробно наперебой стучали машинки в маш-бюро. Кто-то кричал: «Отрежьте хвост у Перепелкиной!» «Я официально заявляю, что больше ни строчки не сокращу!» — истерически кричал в ответ женский голос. Все это смешалось для Поливанова с бешеным стуком его сердца. Он сейчас терпеть не мог себя, свою статью, редакцию. Ему было худо, а между тем, если поглядеть со стороны, по редакционному коридору, по узкой ковровой дорожке спокойно шел человек высокого роста, тщательно выбритый, в чистой рубашке. Он шел походкой, которая со стороны могла показаться самоуверенной. Никто не догадался бы, что этот человек полон ненависти и жаждет гибели чуть ли не половины редакции. «Дмитрий Александрович!» — окликнули его. Навстречу шла Лаврентьева. Она, видимо, только что поднялась по лестнице и чуть задыхалась. «Что с вами стряслось?» — сказала она. Ее голос звучал участливо. Пристальные серые глаза глядели спокойно и дружелюбно. «А это вы, Марина Алексеевна? Здравствуйте!» «Со мной ничего», — сказал он. И стоило ему это сказать, как рухнуло все, чем он держался. И он заговорил обо всем, что мучило его с утра, что не давало ему покоя уже несколько дней. Он старался говорить сдержанно, а губы не хотели слушаться. Они дергались, и он сам это чувствовал. Да дело не в том, что забраковали материал, это бывает. Но каков аргумент? Почему это вы, Поливанов, тащите в газету один негативный материал за другим? Да нет, лучше камни таскать. Лучше? Да я стану шофером в конце-то концов. Не могу я снова сесть за стол, потеряв к себе всякое уважение. От одной профессии, от самого любимого дела мне пришлось отказаться. Так не для того же, чтобы делать что-нибудь кое-как. Так вот, поймите, дошло. Трусость, подлость и мерзость. Поймите. «Ну что ж», — ответила она, не повышая голоса. «Я-то понимаю. Но от того, что вы мне все так великолепно рассказали, дело не подвинется. Ну что ж шуметь в коридоре? Крик ничего не меняет. Надо стукнуть по столу». «Стучал?» «Плохо стучали. Впрочем, стучать по столу кулаком тоже не так уж полезно. Ну какой же смысл? Стол пострадает, кулак тоже. Я лично считаю, что... Только не говорите, что мне надо выпить валерьянки». «Ну нет, этого я вам не скажу. Прежде всего успокойтесь. И если верите в свое, идите прямо к шефу и, глядя прямо ему в глаза, скажите, что он трус».